Глава 9. Две встречи. Встреча с обитателем потрясла Алекса сильнее, чем он готов был признаться. Не думал, что может погрузиться в депрессию еще глубже. Однако это случилось. Что-то надломилось в нем. Некая опора была выбита из-под ног. Раньше он, сам себе не признаваясь, надеялся встретить в пространственной зоне людей. Но теперь ему стало казаться, что тут только он и эти жуткие пародии на человека. То, что в зоне могут быть другие, предположить было несложно. Помимо официально действующих комплексов, вроде лучших путешествий, были еще сотни подпольных заведений, отправляющих людей в пространственную зону. Там стояло более дешевое, нелицензированное оборудование, созданное по примеру того, которое производила корпорация, а значит, не существовало никаких гарантий, что оно правильно функционирует, что клиент выйдет через портал так же легко, как и вошел. Эти компании действовали незаконно, и точно так же незаконно было прибегать к их услугам. Время от времени в прессе вспыхивали скандалы, появлялись пострадавшие, подпольные заведения закрывались, оборудование конфисковывалось, владельцы отправлялись за решетку. Но на месте закрывшихся, как грибы после дождя, вырастали новые фирмы. Людей постоянно предупреждали, что пользоваться услугами таких контор крайне рискованно, и большинство законопослушных граждан этого не делало. Какой смысл, если можно путешествовать и развлекаться с гарантией безопасности? Однако смысл все же был. Для тех, кто жаждал запретных удовольствий, кому нужно было то, чего официально зарегистрированные комплексы своим клиентам предоставить не могли. Из бильярдной Алекс шагнул в прекрасное место, видимо, в чью-то ностальгическую весну. Он оказался в цветущем саду. Яблони, груши, вишни, еще какие-то фруктовые деревья. Алекс слабо в этом разбирался. Стояли принаряженные, окутанные бело-розовыми облаками. День был ясный, солнечный и теплый. Алекс медленно шел по саду и чувствовал, как пружинит под ногами бархатная зеленая трава. Вдыхал дивный цветочный аромат. Под одним из деревьев стояла раскладушка, под другим — садовая мебель, несколько стульев и стол. Алекс улегся на раскладушку, закинул одну руку за голову, чтобы успокоиться и как-то прийти в себя. По привычке достал телефон. Экран был темным. Чтобы сэкономить заряд, Алекс выключал его, каждый раз гадая, включится ли. На этот раз все одно к одному. Неприятные вещи всегда случаются сразу вместе, скопом. Экран так и не ожил. Зарядка села. Выбрасывать телефон Алекс не стал, хотя никакой нужды в нем уже не было. Засунул обратно в карман и уперся взглядом в небесную синь. Вполне можно было подумать, что он и вправду находится в настоящем саду. Но если приглядеться повнимательнее, поймешь, что это всего лишь красивая картинка. В реальности деревья не были такими безупречными, а ведь тут ни единой сломанной или кривой ветки, да и трава напоминает ковровое покрытие. Будь все взаправду, деловито жужжали бы пчелы, по земле ползали бы муравьи, то и дело с разных сторон доносились бы мешающие отдыхать звуки, вроде работающей бензопилы, раздавались голоса, лай собак или смех. Здесь же стояла сонная тишина, а насекомые и прочие раздражающие мелочи отсутствовали. Тот, кто заказал эту проекцию, не желал, чтобы его беспокоили, чтобы его взор натыкался на несовершенство. Сад виделся ему идеальным, и создатели проекции выполнили его просьбу. В саду Алекс пробыл долго, дольше, чем где бы то ни было. Он засыпал и просыпался, бродил между деревьев, сидел на плетеном стуле, жмурясь, как кот на солнцепеке, снова ложился. Уходить не хотелось. Тут было тихо, спокойно, красиво и никаких обитателей. Ушел он из сада лишь по одной банальной причине — хотелось есть. Возможно, если бы Алекс окончательно сдался и решил, что хватит с него бесполезной беготни по проекциям, то цветущий сад был бы лучшим местом, чтобы умереть. Но пока этого не произошло, ему все еще хотелось жить, а значит, нужно было есть. Организм требовал пищи, а в саду были и вечно будут только цветы, никаких ягод или фруктов. Поэтому Алекс не без сожаления стал искать портал, чтобы выйти отсюда и больше не вернуться. Шанс второй раз натолкнуться на эту проекцию стремился к нулю. К тому же Алекс уже знал и еще об одном парадоксе пространственной зоны. Один раз он, выйдя из очередной проекции, попробовал ради интереса снова вернуться в нее, буквально через мгновение. Каково же было его изумление, когда вместо зала для заседаний, который, видимо, создали, чтобы провести какое-то совещание, он очутился на скалистом морском обрыве. Судя по всему, зона постоянно изменялась, превращалась, перетекала из одного состояния в другое, постоянно трансформируясь и разрастаясь. Пообедать или поужинать, а может, позавтракать, удалось не сразу. Оставив за спиной весенний сад, Алекс побывал в нескольких проекциях, прежде чем натолкнулся на ту, где смог поесть. Чаще других встречались обучалки, как он стал именовать их про себя. Несколько штук имитировали географические зоны, одна — химическую лабораторию. Попалась ему и очень необычная обучалка. Алекс не сразу сообразил, что перед ним именно она. Комната, тесно уставленная старинной мебелью, оказалась рабочим кабинетом Льва Толстого в Ясной Поляне. Алекс не настолько хорошо разбирался в классической литературе, чтобы сразу сообразить, чей это кабинет. Но все прояснило низкое детское кресло. Из лекций по литературе он помнил, что Толстой был близорук, но не носил очков или пенсне и предпочитал работать, сидя на низких стульях. Ну и кроме того, на одной из стен была поясняющая надпись, которую Алекс заметил не сразу. В кабинете стояли обитый кожей диван, два столика, этажерка и кресло, на стене висела книжная полка, и всюду множество портретов и фотографий. Алекс подошел к письменному столу с выдвижными ящиками, на котором находились всевозможные письменные принадлежности и разные мелочи. Шкатулка для бумаг, пресс-папье, фотопортреты в деревянной черной рамке, книги и бумаги, ручки и карандаши. Глядя на все это, можно было подумать, будто хозяин лишь ненадолго вышел отсюда и вот-вот вернется. На одном из кресел лежал листок бумаги, видимо, забытый учительницей, которая привела сюда класс. На листе был напечатан обрывок текста. В окружении памятных вещей Толстой провел последние часы перед уходом из Ясной Поляны. Уходя из кабинета, он погасил свечи на письменном столе, и с тех пор они никогда никем больше не зажигались. Алекс обратил внимание на фонограф. Вроде бы его подарил Толстому сам Томас Эдисон. По тем временам это было неслыханное техническое чудо. Интересно, что сказал бы великий писатель, мыслитель и философ, если бы узнал о новейших открытиях человечества? Как отнесся бы к тому, что в его кабинет, воссозданный в проекции, водят экскурсии? А может, в какой-то из проекций есть и сам Лев Толстой? Вдруг подумал Алекс. Его передернуло при мысли о том, что он запросто мог столкнуться здесь нос к носу с обитателем в облике легендарного классика. Впервые ему пришло в голову, насколько это жестоко, неправильно и даже кощунственно заставлять голограммы поясничать, изображая умерших гениев, да и вообще, кого бы то ни было. Алекс поспешно вышел из этой проекции, пребывая в еще более смятенных чувствах, чем прежде, и все еще голодный. К счастью, вскоре он натолкнулся на банкетный зал и смог наполнить желудок вполне съедобной пищей. Загрузив тарелку мясом, овощами и закусками, уселся за стол и принялся за еду. Судя налепленным повсюду цифрам 55, здесь отмечали юбилей. Алекс оживал и вяло думал, кто юбиляр, мужчина или женщина, сколько народу здесь было, когда гости ушли из зала, кто все эти люди и где они сейчас. Мысли вяло кружились в голове, и ответы на вопросы не сказать, чтобы так уж сильно интересовали Алекса. Он наелся и отодвинул от себя пустую тарелку. Насытый желудок потянуло в сон. Можно было бы прикорнуть на диванчике, что стоял в углу, но спать в этом месте не хотелось. Когда ему приходилось искать еду в залах, подобных этому, Алекс всегда чувствовал себя неловко. Никто, конечно, не мог застать его сидящим у разоренного стола с остатками пиршества, отыскивающим нетронутые куски на блюдах, но все равно он чувствовал себя жалким поберушкой. Поэтому, закончив трапезу, обычно спешил уйти. И сейчас сделал то же самое. Портал находился недалеко от входа, и Алекс, не раздумывая, шагнул в него. А оказавшись внутри, машинально пробежал несколько шагов вперед. Увидев, где оказался, он подумал, что попал в фильм ужасов. Были такие проекции для поклонников жанра, правда, ему пока не попадались. Может, это одна из них? Перед ним был нарядный коттедж в 3 этажа. Симпатичный, хотя и чуть олеповатый, с балкончиками, башенками, большими окнами и красной черепицей на крыше. Территория перед коттеджем выглядела ухоженной. Тут тебе и клумбы, и садовые скульптуры, и беседка, и скамеечки с резными спинками, и фонтанчики, и тротуарная плитка. Правда, растительности маловато, но это уж кому как нравится. Всю эту красоту Алекс охватил взглядом сразу, а потом ему стало не до эстетики. Со всех сторон дом и двор окружала клубящаяся густая чернота. Она наползала на идиллическую картинку, растворяя ее в себе, беспощадно уничтожая. Черные дорожки расползались, подобно щупальцам, и вещи, поглощенные ими, исчезали, словно съеденные. Происходящее сопровождалось звуками. Отовсюду раздавалось сухое потрескивание, шипение, как будто на плиту пролилось кипящее молоко, только намного громче. Алекс, вытаращив глаза, смотрел, как угольная змейка добралась до статуи девушки с кувшином, что стояла в дальнем углу двора, возле забора, который постепенно скрывался под пузырящейся массой. Чернота казалась вязкой, как смола. Она с жуткой неспешностью обвила ступени мраморной девушки и поползла вверх, опутывая голени, затем колени и бедра. Несколько мгновений спустя она накрыла собой всю нижнюю половину статуи, и в голове у Алекса словно полыхнула вспышка. «Нужно убираться отсюда», — понял он. «Это не чей-то заказ, не муляж реальной жизни. Это нечто иное, опасное». «Хватит торчать тут, придурок», — взвыл внутренний голос. «Сейчас оно и тебя сожрет». Алекс рванулся назад, в портал, чтобы выйти обратно, не в банкетный зал, конечно, но неважно куда. То, что он увидел, заставило его похолодеть. Портала не было. На его месте пузырилась вязкая чернота, которая надвигалась отовсюду сразу, уничтожая проекцию. Ему ничего не оставалось, как пройти вперед. «Ничего, ничего, должен быть еще один портал», — успокаивал себя Алекс, лихорадочно озираясь по сторонам. Но вместо портала увидел то, чего поначалу не разглядел, вернее, ту. Девушка с длинными кудрявыми волосами, распущенными по плечам, стояла на балконе 2-го этажа. Она была одета не то в длинное платье, не то в ночную рубашку белого цвета, и безучастно смотрела вниз. «Должно быть, девушка в шоке», — понял Алекс. «Может, только что вышла на балкон и увидела, что тут творится?» «Эй, послушай!» Он бежал к ней, размахивая руками, чтобы привлечь ее внимание. «Спускайся оттуда! Нужно уходить! Не видишь, что происходит?» Он остановился под балконом дома, продолжая кричать и звать ее. Девушка, миленькая, совсем юная, не старше 16, посмотрела на него и улыбнулась. Губы ее шевелились, она говорила что-то, не сводя с него взгляда, но ничего не было слышно из-за несущихся со всех сторон звуков. Сообразив, что девушка никак не поможет ему спасти себя, Алекс бросился к двери в дом, дернул ее на себя, но она была закрыта. В отчаянии принялся трясти дверь, но та не поддавалась. Что делать? Как добраться до этой дурочки, которая стоит там, будто не понимая, что скоро погибнет? Придется как-то взобраться на балкон, стащить ее вниз. Нужно найти веревку. Алекс заметался в поисках. «Я ведь так и не нашел портал», — подумал он, разрываясь между желанием спасти свою жизнь и необходимостью помочь. Вторая девушка возникла неожиданно, как из-под земли выросла. Алекс не успел заметить, откуда она взялась. Увидел ее, когда она очутилась в двух шагах и, вцепившись в его локоть, потащила куда-то в бок. Темные волосы девушки были спрятаны под косынку. За спиной болтался рюкзак, а сама она была такая маленькая, что едва доставала ему до плеча и очень худенькая. Ему показалось, что перед ним Вета, и Алекс чуть не окликнул ее этим именем, но девушка громко выкрикнула незнакомым голосом. «Are you crazy?» «Что?» — глупо спросил он. «Чего встал? Жить надоело? Бежим!» Она перешла на русский, продолжая тянуть его за собой. Алекс пробежал за ней по инерции несколько шагов, потом остановился и указал на балкон, где все так же стояла, улыбаясь, барышня в белом. «Надо ее тоже забрать, она тут погибнет». Девушка остановилась, яростно глядя на него. «Ты обалдел? Кого забрать? Это же обитатель!» «Господи, надо же быть таким идиотом!» — подумал Алекс, а вслух упрямо прокричал, перекрывая нарастающий шум. «Откуда ты знаешь? Она могла просто...» Они стояли в паре метров от портала, которого Алекс прежде не заметил. Его закрывала беседка. Девушка сердито топнула ногой. «Ты посмотри на нее, умник! Нормальный человек метался бы и орал, а эта стоит и улыбается». «Может, она просто в шоке?» Уже из чувства противоречия, не желая признавать собственную глупость, сказал Алекс. Но, однако, приблизился к порталу вслед за девушкой, которая не выпускала его руки. Вокруг трещало и шкварчало, полосы змеи ползли по дорожкам парка, захватывая все новые и новые участки. В последний раз оглянувшись на обитателя, к которому уже подбиралась черная клейкая масса, Алекс вместе с девушкой покинул гибнущую проекцию.